Лучники наклонились и за цепи рванули Келлоря с пола. Однако тот уперся ногами в землю и удержался на месте, показывая, что хочет что-то сказать. Получив разрешение, он заговорил, но слова через силу выталкивались из его рта, и речь его походила на задыхающееся бульканье пьяного, и что-то было в этом почти непристойное. Лишь постепенно в его словах снова стала чувствоваться та звериная сила, которой дышало все его давешнее признание. «Нет, ваша милость, только не пытка. Я низкий человек, я стал предателем еще тогда. Я 11 лет в этом монастыре предавал свою исконную веру. Я собирал десятину с виноградарей и мужиков. Я надзирал за хлевами и конюшнями, заботился об их процветании, чтобы жирел и обогащался аббат. Я немало породел об укреплении здешнего антихристового хозяйства, и при всем при том я чувствовал себя вполне неплохо. Я уже забыл дни нашего восстания. Я благодушествовал и баловал свое брюхо, и еще по-всякому себя баловал. Я настоящий мерзавец. Сегодня я продал старинных друзей в Болонье. Много лет назад я продал Дальчина. И как истинный мерзавец, я под видом крестоносца, переодетый одним из тех, кто охотился на нас, наблюдал своими глазами поимку Дальчина и Маргариты. Я видел, как их в Святую Субботу везли в темницу Казимата Буджелло. Я околачивался в окрестностях Верчелли больше 3 месяцев, пока не получилось послание от папы Климента с указом о приговоре. И я стоял и смотрел своими глазами, как Маргариту изрезали в куски перед глазами Дальчина, и как она визжала, а ее резали ножами, бедное несчастное тело, к которому в одну из грешных ночей прикасался и я. А когда остатки ее трупа догорели, они взялись за Дальчина и вырвали ему нос и детородные члены раскаленными на углях щипцами. И неправда то, что рассказывалось позднее, как будто он не издал ни единого стона. Дальчин был рослым и могучим, у него была бородища, как у дьявола, и рыжая грива, раскиданная кольцами по плечам, и был он красивым и гордым, когда шел перед своими отрядами в широкополой шляпе и с пером, и с мечом, навешанным поверх сутаны. Дальчин держал мужчин в страхе, женщин заставлял кричать от удовольствия. Но когда его начали пытать, он кричал от боли, кричал даже он, как слабая женщина, как теленок. Кровь лилась из всех его членов, а его перетаскивали с угла на угол по городу и терзали его постепенно, чтобы показать, до чего живуче под пыткой отродье дьявола. А он хотел умереть, умолял, чтобы его прикончили. Но умер он слишком поздно. Он умер только на костре, и был он тогда уже каким-то обрубком кровоточащего мяса. А я шел повсюду за ними и радовался изо всей силы, что мне не выпало подобной доли, и не мог нарадоваться на свою находчивость. И Сальватор, это ничтожество, крутился около меня и приговаривал, как мы ловко все сладили, братец Ремигий, и как удачно устроились, предусмотрительно, потому что нету ничего на свете хуже пытки. В тот день я мог бы отречься от 1000 религий. И вот уже сколько лет миновало, и все эти годы я твердил себе, что я мерзавец, и все-таки безотчетно надеялся, что когда-нибудь пробьет мой час, и я докажу самому себе, что не такой уж я мерзавец. И вот час пробил, и ты, господин Бернард, вдохнул в меня силу, как вдыхали силу языческие императоры в самых слабодушных мучеников. Ты дал мне мужество, и я смог высказать то, во что множество лет веровал душой, хотя противилось тело. Но даже этого мужества нет, не требуя от меня слишком много, не больше, чем может выдержать мой жалкий остов. Только не пытку, нет. Я скажу все, что ты хочешь, лучше сразу костер. На костре задыхаются прежде, чем горят. Такую пытку, как дольчину. Только не это, не надо. Тебе нужен труп. Чтобы получить его, тебе нужно, чтобы я взял на себя вину за те предыдущие трупы. А мне все равно. Я в любом случае скоро буду трупом. Поэтому получи, что тебе надо».